Потом появился в волке совсем молодой конопатенький Филька Антипин, улыбчивый легкий человек. Из-под земли достанет, что надо, всех помирит, любого уговорит, на редкость бескорыстный. Этот, видно, согласился на дальний путь, чтобы облегчить жизнь бабки, у которой жил после смерти родителей. Убеждая кого-нибудь, Филька приподнимался на цыпочки и, вытягивая тонкую шею, говорил: «Лопни мои глаза!» Да так, что никому не хотелось, чтобы эти глаза, похожие на майских жуков, лопались. За 2 дня до выезда Бавкун собрал ватагу на своем дворе. Анна с ног сбилась, но, подзаняв кое-что у тетки Марьи, приготовила на славу щи со свиным салом и жарила рыбину, спекла ячменный хлеб с чесноком, достала из-под пола 2 заветных жбана с клюквенным и смородиным квасом, выставила на льняную подстилку на траве капусту, редьку. Анфим принес даже щепотку соли. На земь сели вокруг яств Иван Солонина, Корней Барабаш, Тихон Стегайло, Зотка Носов, Осташка Хохря, Трофим Кинско-Шерсть, Лучка Стрыгин, братья Нестерка и Герасим, не рыдай меня, маты, всех не перечтешь, молодцы, один в один. Хороша хозяюшка у тебя, восторгался Петро со смаком хрустя капустой. Анна от удовольствия покраснела до слез. Было бы из чего, а приготовить она умела. И таратуту, вареные бурачки с хреном, и холодец из свиных ножек, и затирку, маленькие балабушки из муки, словно тают во рту. Было бы с чего. Еще была бы соль, а без нее все трава и безвкусие. Когда отведали крепкий квас и мед, Евсей встал с земли, обвел всех спокойным взглядом. Сказывают в народе, — начал он, — приложи разрыв траву к оковам, спадут. Может, поход наш и есть для нас та разрыв трава от кабалы, и храброе сердце злую судьбу сломает. Мы складчики равные, нам дружность надобна. Будем артелью всей валкой за брата жить, общий котел и харч, чтоб ссор брани не знать. И каждый почитал каждого, и все решали сообща, и чтоб честно. Петров вскочил на ноги, сверкнув глазами, закричал, словно его за грудки схватили: «Да ежели что, да мы с отступника шапку сорвем, позору предадим!» «Верно!» — поддержали его. «Весь путь быть нам вместе, как здесь, в братском дворе!» — воскликнул Филька, обведя друзей живыми черными глазами. «Одно слово — артельство!» — загалдели наймиты. «Заедино!» Лишь Герасим пробурчал: «Будет нам добре, когда у курки зубы вырастут, а на ладони волосы». Но его никто не услышал. Евсей же сказал: «Ну, гуляйте, гуляйте, гости дорогие. Заговорил я вас не хуже Петра. Ты, Петя, дал за каблукам лихо». Петро не заставил себя уговаривать. Подтянул глинище, выскочил на середину двора, подпрыгнул так, что макушкой до ветви яблони достал, и пошел такое вытворять ногами, что Ивашка только ахнул. Плясал, приговаривая скороговоркой: «Приди, милый, прихороший, скинь обувку, приди, босы, чтоб подковы не брычали, чтоб собаки не рычали». Плясал через ножку с вихлясами, выкрутасами, а под конец перевернулся даже через голову так, что буйный густой чуб, цветом схожий со спелой рожью, мотнулся по воздуху. Тут уж все повскакивали, пустились в пляс, земля гудела. Ивашка не отставал, присев на корточки, выбрасывал вперед то одну, то другую ногу. Да что-то не больно ловко у него получалось. Рассвет серым валом ткнулся в Евсеево окно. Бавкун рывком вскочил с лавки и стал собираться. Перед выездом предстояло сделать последний смотр обозу. Вся до единого улица высыпала на этот смотр старый млад. Вдоль улицы вытянулись все 20 вазов с уже впряженными валами. Каких здесь только не было, и рослый, черный, как медведи, и белый, беланы, и смурый с подпалины, и рябые, руды, сивы, круторогы, куцы без хвостов, корноухы с маленькими ушами. Вон впереди волки, в первую мажу впряжен самый бедратый волк. Мышастый, на лбу белое пятно, большие бесстыжие очи обведены черными кругами. Один рог смотрит вниз, другой вверх. Ивашка подивился. Надо ж, такое чудо! Примчался в голову обоза пес Серко. Темный, а лапы белые. Ивашка подумал, вроде босой бежит. Серко отправлялся с ними в дальний путь и сейчас суетился больше всех. Задрав хвост кренделя, бежал так, словно его все время немножко сносило вправо. На переднем вазу в клетке важно восседал петух с ярко-красным гребешком, косил по сторонам. Киевляне чтили петухов. Они первыми приветствовали восходящее солнце, предсказывали погоду, прогоняли мрак, выпуская из-под правого крыла белый свет. Потому-то изображения петухов вырезали на крышах изб для охраны от бед, а больного испугом окатывали водой, в которой был вымыт петух. Евсей взял пивня в дорогу, чтоб ночью на привалах подавал он голос тем, кто в попасе, мол, здесь табор. В тумане скликал обоз, отмерял ночные часы, утром будил, отгоняя бесов. Да и приятно на чужбине поглядеть на пивня, вспомнить родной двор, вот эту Киевскую улицу. Даже сосновые ветки, воткнутые в вазы, должны были напоминать об отчизне. Все возчики стояли на местах, только Петро где-то пропадало, это сердило Евсея. А Петру прощался со своей Фросей. Они притаились за бугром под ивой, скрытой ее зелеными косами. Петро осторожно взял Фросю за руку. «Дождешься?» «Дождусь», — едва слышно выдохнула Фрося и преданно посмотрела на детину бесхитростными глазами из-под сросшихся на переносе бровей. Они походили на веточки от темной ели. «Возвернусь, Фрося, свадьбу сыграем». Она припала на мгновение темноволосой головой к плечу Петра, стыдливо достала из-за пазухи рушник-хустку. «В дорогу тебе вышла». Он бережно свернул хустку. «Надо пойти, Евсей верно сердится, а сил нет оторваться». Наконец сказал, «Ну, я пойду». «Иди». Одними губами без голоса ответила Фрося. И словно прорвался горячий шепот, «Ты мне верь, я дождусь, хоть сколько надо ждать, ты верь». Петру подбежал к своему возу. Сосед Лучка Стрыгин весело подмигнул разбойничьими глазами. «Ишь ты, господарь, опаздываешь». Петров в долгу не остался, огрызнулся. «Кто на бекрень шапку носит, господарем не станет. Чулайся, или я тебе в борщ начхал?» «Хватит, балаболка, шапку стяни, — прошипел Лучка. И впрямь вся волка стоит с непокрытыми головами, с домом прощается.